«Но у меня есть для вас хорошая новость. Если вы немедленно признаетесь, наказание можно было бы и смягчить». «Ну, точно. Конкретное предложение. Этот прием Инбоурейды Бакли категорически не рекомендовали. Им пользуются только самые отчаянные. Видно, этому человеку правда не терпится свалить из Хедмарка домой». «Так почему вы это сделали, Чикирют?» Я посмотрел в боковое окно. Поле, ферма. Поле, ферма. Поле, ручей. Поле, прекрасное снотворное. «Ну, так что же, Чикирют?» Я слышал, как пальцы Сюндеда барабанят по бьюти-кейсу. «Вы лжете». Барабанная дробь смолкла. «Повторите?» «Вы лжете, Сюндет. Я понятия не имею, кто такой Синдрео, и никаких улик у вас против меня нет». Сюндет издал сухой смешок, похожий на стрекот газонокосилки. «Ах, нет? Ну тогда не объясните ли мне, где вы находились последние 24 часа? Не сделаете ли нам такое одолжение, господин Чикирюд?» «Возможно», — сказал я, — «если вы расскажете мне, в чем, собственно, дело». «Двинь ему как следует!» — выкрикнул прыщавый. «Слышь, Андреде, двинь!» «Заткнись!» — спокойно осадил его Сюндет и снова повернулся ко мне. «А почему мы должны вам это рассказывать, Чикирют?» «Потому что тогда я с вами буду разговаривать. В противном случае я буду молчать в тряпочку до прибытия моего адвоката. Из Осло». Я увидел, как губы Сюндеда сжались в ниточку и добавил. «Завтра, если нам повезет». Сюндет склонил голову на бок, глядя на меня, как на насекомое, и словно раздумывая, взять ли меня к себе в коллекцию или просто раздавить. «Ну ладно, Чикирют. Началось все с того, что вашему теперешнему соседу сообщили по телефону, что обнаружен брошенный на дороге трактор и стая ворон, пирующих сзади на косилке. Питались они там, как выяснилось, мякотью собачьей тушки. Трактор принадлежал Синдрео, но тот в силу известных причин не ответил, когда ему позвонили. Так что к нему приехали и обнаружили его в той же качалке, в которую вы его усадили. В амбаре мы нашли Мерседес с отсоединенным мотором и свидетельство о регистрации машины на ваше имя, Чикирют. Наконец, полиция Элверума уловила связь между останками собаки и сообщением из больницы о том, что найден мужчина в полубессознательном состоянии, весь покрытый нечистотами и сильно покусанный собакой. Позвонили в больницу, и дежурный санитар сообщил, что пациент без сознания, но в его кармане они обнаружили кредитную карточку, на которой стояло имя Уве Чикирют. Упс, и вот мы встретились». Я кивнул. «Ну, теперь понятно, как они меня нашли. Но как это удалось графу?» Этот вопрос раз за разом безрезультатно прокручивался в моей довольно-таки отупелой голове, степень тупости которой я осознал, только когда меня посетила совсем дурацкая мысль, а нет ли у Граафа связи и в местной полиции? Кто-то, кто устроил, чтобы он оказался в палате еще до них? Нет, они ведь сразу вошли туда и спасли меня. Хотя нет, не так. Спас меня Сюндет, этот ни о чем не подозревающий Сюндет из Крипоса. Я почувствовал усиливающуюся головную боль, когда явилась следующая мысль. Если все так, как я опасаюсь, то на какую безопасность я могу рассчитывать в камере предварительного заключения? И синхронное дыхание близнецов Монсонов уже не вселяло ощущение безопасности. Ее вообще ничего уже не сулило. Казалось, в этом мире ни на что уже нельзя положиться. Ни на кого. Ну, за исключением разве что одного человека. Ни о чем не ведающего. Мужчины с бьюти-кейсом. Мне надо раскрыть карты, рассказать Сюндеду все, добиться, чтобы он связался с другим полицейским участком. Элверумский, несомненно, куплен. В этой машине как минимум один крот. Снова затрещала рация. «Машина 01, ответьте». Прыщавый водитель схватил микрофон. «Да, Лиса?» Около медвежьего паба никакого трейлера нет. Прием! Рассказать все Сюндеду означало, в частности, признаться, что я — похититель предметов искусства. И как я смогу убедить полицию, что убил Уве в целях самообороны, что это был практически несчастный случай? У человека ведь от графового наркоза были глаза в кучку. А ты тряхни мозгами, Лисе. Поспрашивай там в округе. Не очень ты спрячешь 8-метровую дуру в такой местности, правда? В голосе, послышавшемся в ответ, звучало легкое раздражение. Карлсон говорит, ты всегда найдешь его колымагу. Ты ведь как-никак полицейский и его деверь. Прием. Ни хрена. Ты это из головы выкинь, Лисе. Он говорит, что не шибко-то много и просит, потому как тебе досталось самое нестрашное из его сестер. Меня сотряс раскатистый хохот близнецов Монсонов. «Скажи придурку этому, что сегодня мы на ответственном задании!» — прошипел Прыщавый. «Конец связи!» Я понятия не имел, как мне следует играть в этой игре. Ведь скоро они поймут, что я не тот, кем они меня считают. Это лишь вопрос времени. Рассказать им все сразу или эта разменная карта мне пригодится потом? «А теперь ваша очередь, Чикирюд», — сказал Сюндет. «Я пробил вас по базам. Вы наш старый знакомец. И по нашим бумагам не женаты. А что в таком случае имел в виду врач, говоря, что позаботится о вашей жене? Диане? Он, кажется, так сказал». «Вот и все. Карта моя бита». Я вздохнул и посмотрел в окно. Пустоши, поля. Ни одной встречной машины, ни дома. Только облачко пыли от трактора или легковушки далеко в полях.